Цитата. Среди опытов психической энергии имеются довольно доступные и полезные. Упражнять энергию на людях и животных сопряжено с опасностью, ибо нелегко избежать обратного удара. Если же объект окажется малосильным, то вредно порабощать его. Но остается третья группа сущего. Особо поучительны для опыта растения. Конечно, этот опыт займет несколько месяцев, но для организации психической энергии он дает лучшие показания. Возьмите несколько растений одного вида и приблизительно одного времени. Порода зависит от вкуса. Поместите их в одном помещении и наблюдайте лично за ними, не оказывая преимущества. После двух месяцев разделите растения на три группы и поставьте их в отдельные помещения. К первой группе относитесь безучастно, ко второй посылайте лучшую волю и к третьей пошлите волю уничтожения. Конечно, производите посылки на близком расстоянии и пользуйтесь ритмом Махавана. Очень полезно, чтобы посылки были нарастающими и убывающими по 7 дней. 3 раза в день достаточно. При закате, в полдень и утром. Утром можно полить растения, прибавляя в воду щепоть соды. При закате нужно полить с раствором валериана. Так можно продолжать, не только испытывая растения, но вменяя себе ритмические действия. Не следует брать для опыта ядовитые растения и семейство лилий и папоротников. Так можно усилить выделение психической энергии. Конечно, можно потом указать любопытными следствиями воздействия психической энергии на воду и воздушные течения, но для этого потребуется следующая степень напряжения. Так можно в обиходе, не уходя из жизни, производить многое полезное. Агни-йога, параграф 387. Цитата. Весьма осмотрительно даем указания об исследовании психической энергии. Во-первых, некоторые люди могут употреблять во зло сведения. Во-вторых, некоторые могут злоупотреблять опытом в отношении своего здоровья. В-третьих, некоторые, не имея способности к этому опыту, могут клеветать о неосуществимости сказанного. Пусть лишь преданные знанию приобщатся к серьезному изучению. Всем приходилось встречать многих, которые из самого важного делали посмешище. Издевательство не есть только невежество, оно доказывает низость сознания. Утверждаю, что психическая энергия должна быть изучаема со всем вниманием. При обсуждении психической энергии не должно быть препирательств. Каждый опыт может быть повторен в понимании индивидуальности отдельных случаев. Именно каждый опыт протекает в особых условиях. Это обстоятельство следует помнить, ибо найдутся люди, которые даже от тончайшей энергии потребуют механического повторения. Вмещение индивидуальности и законности часто особенно трудно. Аум, параграф 390. Цитата. Запас психической энергии не иссякаем, и при духовном устремлении сила его умножается. При духовном устремлении эта энергия является строительным импульсом для новых запасов. Свойства этой огненной энергии так многообразны, и потенциал ее превосходит каждую энергию, ибо жизнь, заключающаяся в ней, может трансмутировать все другие энергии. Психическая энергия в своей деятельности может побороть каждое сопротивление, если она будет сознательно направлена. Иссякает явленный источник лишь, когда он не поддержан сознательным устремлением. При достижении духа, при огненном насыщении, этот сокровенный огненный источник жизни напрягает все жизненные функции. Мир огненный, часть 3, параграф 400. Цитата. Подъем и упадок психической энергии обусловливается разными причинами. Нужно понять самое основное различие, именно качество духа носителя психической энергии. У огненного духа, даже при самом большом упадке психической энергии, запас ее никогда не иссякнет. Но дух земной утверждается лишь самыми низшими энергиями, которые очень легко поглощают малые запасы психической энергии, ибо этот высший огонь производится нагнетением высших центров, высших устремлений и высших чувств. Явление психической энергии как бы кристаллизуется при упадке, но огненный дух может эти кристаллы воспламенить сердечным напряжением. Восторг духа может даже явить потенциал запаса психической энергии, потому огненный дух не может исчерпать своего запаса психической энергии. Этот запас может сгореть при пожаре центров. Он может поглощаться при израсходовании в битвах и при посылках на дальние расстояния, но этот сокровенный кристалл не может исчезнуть. Лишь действие его меняет свой ритм и свойства, также и напряжение. Мир огненный, часть 3, параграф 399.